По сравнению с американцами, например, японцы более пассивны во всех видах речевого общения. Основные характеристики речевого общения японцев таковы. Первое. В большинстве социальных ситуаций японец не управляет ходом беседы и не пытается ее поддерживать. В разговоре он не стремится господствовать или убеждать. Японец обычно делает короткие замечания и не произносит длинных тирад. Есть все основания сказать, что для японца типично чувство ответственности за свои слова. Второе. Японец не склонен сам начинать разговор. Он предоставляет делать это другим. Говорит он с осторожностью, не позволяет себе свободных высказываний, однако в компании с друзьями и хорошо знакомыми японец разговаривает охотно. Третье. Типичному японцу не свойственна беглость речи. В разговоре он часто делает паузы. Японец сознает это как недостаток для публичных выступлений. Четвертое. Японцы проявляют очень большую избирательность в отношении собеседника. Для них важна группа, к которой тот принадлежит. В связи с такой особенностью японцы воздерживаются от разговора с малознакомыми людьми, и поэтому на различных конференциях и встречах часто остаются без компаньонов. Японцы нередко совершенно равнодушны к тому, прислушиваются к их мнению или нет. Пятое. Японцы ценят доброжелательный тон общения. Они далеко не всегда станут возражать своему собеседнику, даже если он высказывает противоположную точку зрения. Речь японца не конкретна. Расплывчатость речи. В японском языке многие слова заключают в себе сложнейшие социальные оттенки. Подтекст, который присущ всякому высказыванию, в японском языке обладает исключительно большим весом. Иногда весь смысл сказанного можно почувствовать только за словом. В целом, примерно 1/10 существа дела лежит на поверхности и может быть подвержено словарному анализу. Остальное в подтексте, в самом построении беседы, в развитии обсуждения и так далее, что создает ощущение расплывчатости речи. «Сам строй японского языка, — пишет Неверов, — дает в этом отношении большие возможности, позволяя изменять, например, смысл сказанного одним заключительным словом. Это ведет к изобилию некатегорических форм высказывания и, в конечном счете, к неконкретности. В нас заложена привычка опасаться четких форм выражения, — говорит японский лингвист Ивабути. В речевом общении японец при обращении выражает свою социальную позицию, подчиненное положение или, наоборот, превосходство по отношению к собеседнику. Это делается с помощью специальных префиксов, суффиксов, определенных слов. Одна группа существительных местоимений, глаголов употребляется только по отношению к нижестоящему, другая — к вышестоящему, третья — только по отношению к равным. Особое местоимение «я» имел право употреблять только император. Не далее, как полвека назад в японском языке употребляли 16 слов для обозначения «вы» и «ты». На сегодняшний день сохраняется до десятка форм личного местоимения второго лица единственного числа при обращении к детям, ученикам, слугам. Имеются 9 слов для обозначения понятия «отец», 11 – жена, 7 – сын, 9 – дочь, 7 – муж. Правила употребления всех этих и ряда других слов коренятся в социальном окружении и связаны с устоями. Богатейшая синонимика разговорного языка позволяет японцам по-особому строить беседу, дает возможность тактично касаться деликатных тем. Когда разговор ведется вокруг да около, люди западной культуры обычно стремятся поскорее уяснить дело и поставить точки над «и». Японцев же раздражает такая прямолинейная манера. Она кажется им угловатой. В Японии довести дело до полного разрешения в ходе беседы значит сделать так, чтобы наиболее острые углы были сглажены, закруглены. «Кадога тореру» — обходить, сглаживать острые углы,